Глава 20. Подвал. До необходимого нам здания госпиталя было относительно недалеко, и все то время, пока мы туда шли, я почти не слышал звуков выстрелов. Город словно бы вымер. Однако, как только мы добрались до улочки, в конце которой располагалась школа, в той стороне началась стрельба. Я сфокусировал зрение и увидел, как с разных сторон к зданию, где располагался наш, а затем немецкий госпиталь, устремились группы красноармейцев. Оценил обстановку, осматривая и саму школу, и местность вокруг. Мы подходили к зданию с боковой стороны, у которой не было окон. Глухая стена, поэтому мои снайперские навыки тут никак не могли пригодиться. Разве что, подумал я и посмотрел на крышу. Сразу же увидел там две суетящиеся фигуры. Немецкие солдаты выглядывали из-за парапета и, вероятно, вглядывались в темноту, чтобы наметить цели для стрельбы. «Не видите? Зато я прекрасно вас вижу», — прошептал я и, вскинув винтовку, уничтожил двух гитлеровцев. Постоял с минуты в ожидании новых целей, но их не нашлось. Крыша, во всяком случае, насколько я видел, была безлюдна. Двинулись вперед. Садовский непрестанно следовал за мной. Ну, а я, помня о нем, прокладывал наш маршрут таким образом, чтобы избежать препятствий, о которые тот мог споткнуться и упасть. Добравшись до угла здания, присели, и я, выглянув, оценил обстановку. Наши бойцы группами входили в парадный вход. «Мы идем за ними», — решил я, поднимаясь, и напомнил. «Будем идти вдоль окон, пригнувшись». «Ага», хотя вряд ли понял, что я имею в виду. В этот момент к нашей стене подбежали трое красноармейцев. «Свои», — на всякий случай сказал я. «Видим», — кивнул один из подбежавших. Тоже выглянул из-за угла и, повернувшись к своему бойцу, произнес. «Разбито! Подсади!» Я еще не успел сообразить, что тот имеет в виду, а уже боец, к которому обратились, вышел из-за угла, прислонился спиной к стене возле оконного проема и, опустив руки, сложил кисти в замок. После этого его товарищи по одному стали пробираться в оконный проем, отталкиваясь от подставленных рук. Первый в очереди боец немного задержался и, аккуратно ощупав раму, ударом ноги высадил ее окончательно. Я так понял, чтоб следующие за ним не поранили руки об осколки битого стекла. «Мужики, наши через центр штурмуют!» — крикнул я им вслед. «Как бы они по вам не открыли огонь!» Мое предупреждение было совсем не лишним. Штурм здания с разных сторон может осуществлять только профессиональная группа по тщательно разработанному плану и с наличием постоянной связи. А тут разрозненные бойцы лезут то куда и непонятно откуда. При таком штурме словить пулю от своих проще простого. Но оказалось, что я преждевременно делал свои фантастические предположения. У бойцов оказалось все схвачено. Из помещения послышался голос «Никого!». После этого командир группы выглянул из окна и, шепнув мне «Наши в курсе, что мы в этой части школы дело делаем», свистнул в сторону соседнего двора. Оттуда сразу же выбежал отряд человек в 10 и, отталкивая нас, поочередно стал пролезать в окно. «Красавцы! Заранее договорились, как действовать», — пояснил я обалдевшему от такого количества народу Садовскому и добавил. «А мы чего стоим? Погнали!» Мой боевой товарищ мгновенно оттаял, подсадил меня в окошко и следом влез сам. В составе прибывшего отряда вышли в коридор. Там красноармейцы зажгли приготовленные факелы и, не встретив никакого сопротивления, разбились на тройки и устремились в центр здания и на второй этаж. А мы вместе с Садовским и примкнувшими к нам тремя бойцами направились в подвал. Один из них достал палку, на которой была намотана тряпица, смоченная чем-то. «Сейчас факел зажгу», — пояснил он нам свои действия. «Погоди», — остановил его я. «Факел — это серьезная демаскировка. Противник будет стрелять по ориентиру. Огонь!» «Так а как еще-то? Не видно же ничего!» «Я вижу. Следуйте за мной. Факел зажжем только в экстренном случае». Выстроил бойцов в колонну, и мы выдвинулись. Лестница, ведущая вниз, оказалась довольно чистой. Это было неудивительно, ведь боевые действия тут не шли. В прошлый раз медсанбат при нашем отступлении эвакуировали, а сейчас война сюда только-только добралась. Пока спускались, прислушивался. И вновь удивлялся тому, что выстрелов внутри почти не звучит. Не то чтобы вовсе не звучат. Все же нет-нет, но где-то наверху бахало. Но бахало редко. Спустились. Я же сосредоточил по два бойца с каждой стороны коридора и сказал. «Все, ждите здесь. Стрелять только по моей команде». «Товарищ Забабашкин, ты куда?» Остановил меня боец, что был определен в пару к Садовскому. «Помещение проверять, куда же еще?» «А если там немцы?» «Я аккуратно». «Так, может, пару гранат вначале кинем?» Я понимал, что по-хорошему зачистка производится именно так, как и предлагал красноармеец. Вначале в комнату должна влететь граната, затем через какое-то время еще одна или даже две, и только после этого туда спокойно и уверенно, не опасаясь шальной пули, можно заглянуть. Ведь если там до того находился противник, то после пары-тройки гранат его бы уже в живых, скорее всего, не было бы. Но для такой тактики необходимо большое количество гранат, которого у нас не имелось. Да и штурмовали мы здание, где должен находиться медицинский персонал. А значит, никакие гранаты применять было нельзя, и такая тактика не подходила. Поэтому я сказал: «Отставить. Просто ждите здесь и ничего не делайте». И я стал применять только что придуманную тактику. Группа сидела за углом и прикрывала меня, а я подходил по коридору к ближайшей двери, потихоньку приоткрывал ее и сразу же отбегал обратно. Когда ничего не происходило, я возвращался и проделывал это снова. Если же и в третий раз по мне никто не стрелял в ответ, я подходил, ложился на пол и только после этого, открыв створки, заглядывал внутрь помещения. Все комнаты тут были в основном техническими или складскими, и все они оказались открыты и со следами взлома дверей. Очевидно, немцы, когда захватили школу, досматривая здание с подбором ключей, к каждому замку не заморачивались. Пройдя как минимум половину помещений, стал приходить к выводу, что, скорее всего, подвальный этаж пуст. С лестничного проема, оставшегося у меня за спиной, послышались шаги. Обернулся. Оказалось, к нам спустились еще бойцы. И, обнаружив наших, поинтересовались: «Что вы тут сидите? Где противник? И чего вы тут возитесь?» Садовский на них шикнул, отобрал одного из них факел и, затушив его, наступив ногой, сказал, чтоб сидели тихо. «За Бабашкин работает». На их логичный вопрос: «Ты что творишь, окаянный? Не видно же ни черта?» Мой помощник сухо ответил: «Так надо». Ну, а я, стараясь не обращать внимания на шум за спиной, продолжил бегать и падать и бегать, осуществляя тем самым самую медленную в истории человечества зачистку помещений. Да, противника по всем признакам рядом вроде бы не было, но я совершенно не хотел потерять бдительность и тем самым умереть от шальной пули в самый неподходящий момент. Поэтому и не спешил. Когда я приблизился к противоположному концу коридора, у меня непроверенными остались два помещения. Следуя своей тактике, толкнул дверь и, отбежав на несколько метров назад, упал на пол. Дверь бесшумно открылась, но я не успел порадоваться, что ее петли хорошо смазаны, потому что услышал встревоженный женский шепот. «Ой, мамочки, кто это?» Встал вопрос, отвечать или нет. Решил пока промолчать и вначале узнать, кто находится в помещении. Подождал пару секунд и вновь открыл дверь, которая на этот раз, словно по закону подлости, неприятно скрипнула, что в полной тишине отразилось чуть и не оглушительным скрежетом. «Ой!» Вновь вскрикнул писклявый девичий голос. «Кто там? Назовитесь!» Прозвучал следом более грубый хрип, который тоже принадлежал женщине. И мне показалось, что этот голос я знаю. «Товарищ начмет, это вы?» «Я!» Чуть помедлив, ответила Анна Ивановна Предигер и добавила: «В комнате немцев нет, они ушли». Голос был настолько измучен и безрадостен, что меня это очень насторожило. Решил от плана не отступать. Вновь подошел к двери, лег на пол и рукой стал полностью ее открывать. Но она открылась только наполовину, что-то ей мешало. Придерживая ее плечом, оперся одной рукой и, держа револьвер в другой руке, продвинул корпус вперед, готовясь к стрельбе. Но стрелять было не в кого. Да и картина, которая предстала перед моими глазами, оказалась настолько ужасной, что, возможно, при виде врага я бы попросту не смог нажать на спусковой крючок, потому что несколько секунд был полностью деморализован. На полу лежало множество окровавленных тел со следами пулевых ранений. В углу, прижавшись спиной к стене, полусидел начальник медицинской части. Правая рука начмеда, вся в крови, безжизненной плетью висела вдоль тела. На коленках Анны Ивановны лежала голова медсестры. Последняя была жива и держалась руками за живот. Рядом сидела Алена, которая с ужасом смотрела в сторону двери, не видя меня. Халат девушки оказался тоже почти полностью в крови. У противоположной стены сжались друг к другу еще две раненых девушки. Все они с широко распахнутыми глазами, полными ужаса, смотрели в мою сторону и, не видя меня, ожидали своей страшной участи. «Женщины!» — срывающимся голосом сказал я. «Это свои! Я за Бабашкин!» «Алеша!» Всматриваясь в темноту, прошептала клубничка. «Алеша!» Я поднялся и прошел внутрь, ставя ноги между телами. Приблизившись, присел рядом с клубничкой и аккуратно обнял ее. «Алена, это я!» Она вначале вздрогнула, а потом протянула руки, обняла в ответ и заплакала. «Лешенька, я знала, что ты придешь! Лешенька, любимый мой, Лешенька!» Она плакала, а я не мог вырвать из ее объятий руку, чтобы вытереть свои слезы, которые, несмотря на то, что глаза в темном помещении не раздражал свет, от чего-то непроизвольно так и текли. Боясь лишний раз шелохнуться, чтобы не причинить девушке боль, поинтересовался у нее о возможном ранении. «Нет, я не ранена. Пули в меня не попали». «Но ты вся в крови, я вижу». «Это не моя кровь, Лешенька. Я, как тот гад, стрелять начал, упала сразу же на пол. Это кровь девчонок». И она, уже не сдерживаясь, зарыдала взахлеб. «Хорошо, что не ранена», — прошептал я. «Мне было очень жаль Алену, но сейчас я не мог полностью посвятить себя ей, отстраняясь от происходящего вокруг. Рядом находились раненые медики, да и враг мог быть в соседнем помещении, ведь я его еще не зачистил». Поинтересовался самочувствием у Анны Ивановны. «Ничего, Алеша, я жива», — тяжело произнесла та. Ее бледное лицо и тяжесть, с которой давались ей слова, говорили о том, что рана у нее непростая. «Держитесь, женщины, я сейчас!» Подбодрил я медиков и повернулся. «Ты куда? Не уходи!» Тут же зашипела Алена, схватив меня за руку. «Спокойно, товарищ Клубничкина. Я наших сейчас позову. Держись! И все вы, женщины, тоже держитесь. Сейчас мы вам окажем помощь. Но вначале скажите, немцы давно это сделали? Где они?» За всех ответила начмед. «Мы не знаем. Нас сюда привели и заперли, как только начался бой на окраине города. Потом прибежал кто-то, сломал замок на двери, осветил нас фонариками и открыл огонь. Это было с полчаса назад». «Сволочи!» – прошипел я. Поднялся, под всхлипывание девушек подошел к дверному проему и крикнул ожидающим бойцам. «Зажгите факелы, готовьте аптечки! Все бегом сюда, тут раненые!» А сам, чувствуя полную апатию и презрение ко всему, не пригибаясь и больше ничего не опасаясь, подошел к незачищенному помещению. И рванув на себя дверь, я желал сейчас только одного, чтобы там оказался хотя бы один немецкий гад. Я желал немедленной, праведной мести. Желал выпустить всю обойму в то бешеное животное, которое сотворило такие зверства. Но, к сожалению, в помещении, что было завалено сломанными партами, никого не оказалось. «Ну ничего, сволочи, я с вами поквитаюсь. Ждите, я за вами обязательно приду. Приду и спрошу с каждого за все!» — пообещал я темноте, ударив кулаком по стене.